Буфер подумал. Нет, я тоже нет. У Вестхофа был припадок лагерного бешенства, как и у Хантке. Скажи он то, чего Хантке от него требовал, он бы отделался одной-двумя затрещинами. Он был хороший мужик, вполне мог бы нам пригодиться, но дурак. 509-й повернулся к Буферу. Голос его был полон горечи. Или ты думаешь, ты один тут сидишь и о нем горюешь? Нет. Может быть, если бы мы оба у Вебера не выстояли, и он бы язык попридержал? Может, как раз из-за этого он сегодня забыл об осторожности? Ты об этом хоть раз подумал? Нет. Бухер в смятении глядел на 509-го. Ты правда так думаешь? Все может быть. Мне случалось видеть и не такие глупости. И делали их люди получше Вестхофа. И чем лучше были люди, тем большие глупости они порой совершали, считая, что надо выказать мужество. Все это идиотская книжная романтика. Вагнера из 21-го барака знаешь? Да. Сейчас это не человек, а развалина. А когда-то был человек, мужественный человек. Только вот мужества у него оказалось слишком много. Сдачи дал. После этого 2 года он был отрадой всех эсэсовцев. Вагнер его почти что любил. А после он сломался. Навсегда. И чего ради? Он бы очень мог нам пригодиться. Но он не совладал со своим мужеством. И таких много было. Выжили немногие. А уж тех, кто не сломался, и того меньше. Вот почему я тебя сегодня удержал, когда Хантке Вестхофа затаптывал. Вот почему я ему ответил, когда он спросил, кто мы такие. Теперь ты понял, наконец, или нет? Значит, ты думаешь, что Вестхоф — это неважно. Вестхофа уже нет. Буфер молчал. Теперь он отчетливее видел 509-го. Пелена тумана слегка поднялась, и где-то в одном месте сквозь нее сочился лунный свет. 509-й выпрямился. Все лицо его было в кровоподтеках, черных, зеленых, лилово-синих. Буфер вдруг вспомнил старые лагерные истории, которые ходили в зоне про него и про Бергера. Наверное, он и сам один из тех людей, про которых сейчас рассказывал. «Слушай», — сказал ему 509-й, — «слушай и запоминай. Это только в дурацких романах пишут, будто дух сломить нельзя. Я знал прекрасных людей, которых превращали в ревущих от боли животных. Почти всякое сопротивление можно сломить, нужно только время и подходящие инструменты. И того, и другого у них там достаточно». Он кивнул в сторону эсэсовских казарм. «И они прекрасно это знают. Они только того и ждут. При сопротивлении важно, чего ты достигаешь, а не как ты при этом выглядишь. Бессмысленное геройство все равно, что бессмысленное самоубийство. А наши крохи сопротивления — это единственное, что у нас еще осталось. Их надо хорошенько прятать, чтобы те их не нашли, и пользоваться только в самом крайнем случае, как мы с тобой у Вебера. Иначе лунный свет дополз до тела Вестхофа. Он скользнул по его лицу и по его мертвому затылку. «Хоть несколько из нас должны выжить», — прошептал 509-й. «Сберечь себя на потом, чтобы вот это все не было понапрасну. Несколько тех, кто не сломлен». В изнеможении он откинулся назад. Думать было почти так же трудно, как бегать. Обычно голод и слабость не позволяли ни того, ни другого. Но порой случались вдруг минуты странной легкости, когда все удивительно прозрачно, и видишь далеко-далеко, пока мир снова не окутывала дрожащая дымка усталости.